Ех, вот уж птичка так птичка, персик и ничего более. Ради нее я бы бросил свою счастливую родину. Кликуха Молли, она... Джимми смерил его бешеным взглядом. «Прекрати!» — прикрикнул. «Чу-чу, босс!» — сказал Штырь. «Хватит!» — сказал Джимми свирепо. Штырь в изумлении уставился на него. «Само собой!» — сказал он с недоумением. Однако понял, что его извинение не удовлетворило великого человека. Джимми раздраженно грыз мундштук трубки, а Штырь, исполненный наиблагимейших намерений, сполз на краешек кресла и печально попыхивал сигарой, гадая, чем он провинился. «Босс!» — сказал Штырь. «А? Что тут деется? Введите меня в игру. Все по-старому. Банки и слезы герцогинь. Вы же меня к игре допустите, а?» «Совсем забыл, что не сказал тебе, Штырь. Я ушел на покой». Страшная правда медленно дошла до Штыря. «Послушайте, как так, босс? Вы что, завязали?» «Вот-вот, абсолютно». «И больше слез не тырите?» «Ни-ни». «И не пользуетесь этой, как ее там, горелкой?» «Я продал мою кислородную ацетиленовую горелку, раздарил прочие атрибуты и, открыв новую страницу, намерен вести жизнь законопослушного гражданина». Штырь охнул. Мир рухнул ему на голову. Тот поход на дело с Джимми, мэтром взлома, был самым светлым и гордым воспоминанием его жизни. И вот теперь, вновь встретившись с ним в Лондоне, он уже предвкушал долгое и плодотворное сотрудничество на преступной стезе. Штыря не тревожило, что его доля в таковом будет самой мизерной. С него было бы довольно самой скромной роли в обществе мастера. Перед его глазами уже громоздились все богатства Лондона, и мысленно он повторил за Блюхером: «Какой прекрасный город для разграбления!» И вот его идол разбил вдребезги эту мечту единым словом. «Выпей-ка еще, Штырь», — сочувственно сказал отрекшийся вождь. «Для тебя ведь это потрясение, я понимаю». «Так я же босс!» «Знаю, знаю, таковы уж трагедии жизни. Мне тебя крайне жаль, но что поделаешь». Штырь сидел молча, повесив нос. Джимми хлопнул его по плечу. «Взбодрись», — сказал он. «Откуда ты знаешь? Вдруг честная жизнь окажется в высшей степени развеселой? Многие люди ведут ее и просто наслаждаются. Вот и тебе следует ее испробовать, Штырь». «Мне? Босс, и мне тоже?» «Более чем. Ты — мое единственное связующее звено. Я не хочу, чтобы адрес всплыл у тебя в памяти на втором месяце десятилетнего срока в Дартмуре. Я намерен приглядывать за тобой, Штырь, сын мой, как рысь. Мы вместе будем наблюдать жизнь в разных развлекательных заведениях. Выше нос, Штырь, развеселись, улыбнись». После краткого раздумья Штырь улыбнулся, хотя и слабо. «Так держать», — сказал Джимми. «Рука об руку, Штырь, мы вступим в высшее общество. В высшем обществе ты будешь иметь бешеный успех. Тебе для этого достаточно иметь бодрый вид, причесать волосы, а руки держать подальше от серебряных ложек, ибо в лучших домах их обязательно пересчитывают, едва дверь закроется за последним гостем». «Само собой», — понимающе кивнул Штырь, как специалист, воздав должное такой вполне разумной предосторожности. «А теперь, — сказал Джимми, — пора и на боковую. Ты согласен провести одну ночь на диване? Конечно, некоторые ребята уступили бы тебе свою кровать, однако завтра я позабочусь о кровати для тебя». «Для меня? — восхитился Штырь. — И ех! Я ж всю последнюю неделю дрых в парке. Будет в самый раз, босс!» Глава 11. На повороте дороги. На утро после встречи в Савое, когда Джимми, отослав Штыря к портному, разделывался у себя дома с комбинацией первого и второго завтраков, его навестил лорд Дривер. «Так и думал, что застану вас», — заметил его сиятельство. «Ну, малышок, как дела, делишки? Завтракаете? Яичница с беконом? Ого! Я не мог проглотить ни крошки». Его вид подтверждал истинность его слов. Потомок сотни графов был зеленовато-бледен, а его глазам позавидовала бы любая рыба. «Типус, который остановился у меня. Сегодня везу его с собой в Дривер. Субъект, которого я встретил в клубе, типус по фамилии Харгейт. Вы его знаете? Нет? Он еще был на ногах, когда я вчера вернулся, и мы засиделись, гоняя шары. Бильярдист он, хуже некуда, просто жуть берет. Я дал ему 30 очков форы. До 5 утра чувствую себя припогано. и не вставал бы вообще, да только мне надо успеть